Они прибыли в столицу Такассии, когда близилось время полуночи, но Рионару доложили, что император ожидает их. Айрин с улыбкой кивнула и протянула руку. Через тайный проход они прошли вместе. Рионар шагнул в кабинет отца первым, встретился с напряженным взглядом Артиана, улыбнулся отцу и протянул руку хрупкой белокурой девушке, следующей за ним. Темный король с некоторым напряжением проследил за тем, как бледнеет император, как сжимает зубы, заставляя резче обозначиться линию подбородка. «Ваше императорское величество!» Айрин склонилась в почтительном реверансе, но когда подняла голову, на Артиана смотрели синие озера ненависти. «Ты так похожа на Ариньяну!» — простонал император. «Но глаза... глаза Киморы Вегейрос!» Рионар переводил задумчивый взгляд с ошеломленного Артиана на солнечную принцессу и не мог понять, почему его любимая улыбается странной, жестокой улыбкой, которая была столь несвойственной ей. Грациозным движением Айрин вырвала из его ладони свою руку, совершенно спокойно прошла и, не спрашивая позволения, села в кресло перед императором. И все это время юная Исса не сводила взгляда с бледнеющего Артиана. «А теперь...» Она улыбнулась и проследила за тем, как невольно улыбается в ответ император. «Мы обсудим мои условия вступления в брак с принцем Рионаром Аскайлоне Дархарзом». Отец и сын невольно переглянулись. Рионар впервые видел Айрин такой, собранной и безжалостной. Императору же доводилось видеть подобное, правда, совершенно в другой женщине. «Рионар», — ледяным тоном произнес император, — «мне казалось, я обозначил, какой характер должны носить ваши отношения по возвращении в столицу». Темный король не успел ответить, потому что в беседу вступила Айрин. «Попробую предугадать». Солнечная принцесса вновь обворожительно улыбнулась. «Вы приказали доставить меня обратно абсолютно покорную и безмерно влюбленную, не так ли?» «Впрочем, без сомнений, вы использовали другие словесные обороты». Медленно Рионар прошел к столу императора, сел в кресло, приготовившись страховать любимую в этом ее безумном соло над пропастью. «Юная Айрин!» Артиан чуть подался вперед. «Вы забываетесь!» «Разве?» Солнечная принцесса выдала полную презрение усмешку и холодным тоном продолжила. «А мне казалось, я разговариваю с человеком, который разлучил меня с матерью и приказал убить мою бабушку. Или я не права?» Артиан бросил взгляд на сына, но Рионар ответил столь же недоуменным взглядом. Звук потрескивающих свечей, столь любимых правителем, стал единственным, что нарушало тишину. В этом старинном кабинете со стенами, отделанными зеленым бархатом и позолотой, украшенном дорогими картинами и статуэтками. Женщина впервые диктовала свои условия, не прибегая к истинно женским методам убеждения. С подчеркнутым внешним презрением Артиан разглядывал юную девушку, которой шел всего 18-й год, и девушка отвечала ему столь же презрительным взглядом, без намека на страх или уважение. Только ненависть, холодная, расчетливая ненависть, которую она не желала скрывать. И эта всепоглощающая ненависть заставила Артиана ощутить все свое ничтожество. Айрин Вигейрос была удивительно красива, как и Ариньяна. Но взгляд полный осознания своей силы и улыбка женщины, ощутившей вкус власти. Он не мог позволить ей остаться в живых. Слишком сильный противник. «Вы храните молчание», — с презрением произнесла Айрин. «Значит, приняли решение избавить мир от моего присутствия». На прекрасных губах играла лукавая усмешка, но голос был полон пугающего спокойствия. «Не слишком мудрое решение». «Отчего же?» Артиан одним жестом остановил дернувшегося было Рионара. «Убить вас, мне кажется, наиболее простым в данной ситуации». Айрин снисходительно улыбнулась и легким движением головы отбросила прядь волос. Когда она заговорила, ее тихий голос заполнил пространство кабинета. «Вы преследовали эту цель и раньше, много раньше». Она взглянула в глаза императора. «Например, когда приказали наместнику спровоцировать нападение на меня тигра в саду». Артиан вздрогнул, бросил взгляд на напряженного Рионара и вновь посмотрел на прекрасную солнечную принцессу со столь невинным лицом, в обрамлении золотых локонов, чье сияние сейчас сжигало то, что для него, оказывается, было важнее самой власти. А он и не осознавал этого. «Или когда спровоцировали нападение на меня Мии на Томо. Бедная девушка, она испытывала ужасные муки совести, но все же была вынуждена подчиниться прямому приказу императора. Надеюсь, вы понимаете, что я буду настаивать на освобождение ее из заключения». «Откуда у вас эта информация?» — ледяным тоном осведомился Артиан. «Я могу сказать даже больше». Улыбка Айрин стала запредельно вежливой. «В тот момент, когда его высочество принц Аклест предлагал мне стать его супругой, он уже был отравлен, и яд имел весьма специфическую особенность. Он вызывал агрессию. Полагаю, вы рассчитывали, что его высочество, застав меня в нескромных объятиях Рионара, выполнит то, что в предыдущие два раза у ваших слуг не получилось». Темный король не удержался от вопроса. «Айрин, тогда, на уроке танцев, ты знала?» «Догадывалась», — спокойно ответила девушка. «И очень боялась за тебя». «Очень. Поэтому, когда меня увозили люди кронпринца, я не сопротивлялась. Я понимала, что ты можешь не сдержаться, и тогда мы оба ставили жизнь другого выше собственной, а это делало нас неуязвимыми». «И тогда ты молча позволила связать себя». Дархарс вспомнил то страшное весеннее утро. «Я знала, что их остановят на границе». Она снова взглянула на Артиана. «Император не позволил бы им уйти живыми, ведь они исполняли его приказ». Сцепив пальцы, Артиан с ужасом слушал девочку, которая просчитала все его ходы. Впервые, столкнувшись с подобным феноменом, он был поражен до глубины души, и его уже не удивлял тот факт, что она смогла стать первым министром Леотиссии. Эта девочка могла все. «Могу ли я предположить?» — подчеркнуто равнодушным тоном осведомился император. «Что ваше внезапное назначение на пост первого министра Леотиссии также было запланированным?» Айрин позволила себе благосклонно улыбнуться и тихо ответила. «Первоначальный вариант несколько отличался от финального воплощения. Естественно, ожидать в Линере долгих 4 месяца я не планировала, поэтому при первой возможности исследовала королевские архивы, особое внимание уделив документам за период войны с Такассией». «То есть заставить меня выплатить репарации вы планировали уже тогда?» Едва ли не с рычанием переспросил император. «Это была моя маленькая месть», — с неизменной вежливой улыбкой ответила девушка и безжалостно уточнила. «Маленькая». Дархарс следил за схваткой двух политиков с грустной усмешкой и вмешиваться не спешил. «Мне стоит ожидать большей мести?» — поднимаясь, прорычал впервые теряющий над собой контроль император. Безмятежная улыбка на губах солнечной принцессы и неожиданно хлестнувший, не терпящий возражений тон. «Сядьте!» Оба Аскейлоны невольно вздрогнули, и император подчинился. В кабинете вновь повисла напряженная тишина. Выдержав паузу, Айрин произнесла: «Хватит игр! Вы не Рионар! Вас просчитать проще! Для меня проще! Поэтому я буду говорить откровенно. Я ненавижу вас как императора и как человека, сломавшего жизнь моей матери. Уверена, вам доставляло невыразимое удовольствие читать письма, которые она отправляла маленькой дочери». Император побледнел. Эти письма хранились в его сейфе. Все до одного. «И поверьте, если бы не любовь к вашему сыну, я уничтожила бы вас». В этот миг Артиан ей верил. безоговорочно поверил той, что сумела его просчитать. И лишь из любви к тому, кто стал для меня всей жизнью, я готова обсуждать с вами условия нашей сделки. Спокойно закончила Айрин, вновь нарушая тишину. «Я готов выслушать!» Усталый голос Артиана и его полная грусти усмешка. «Уверена, что вы примете мои условия!» Айрин улыбнулась. «Вы вернете мне имя, земли, состояние и... Это касается всех членов моей семьи, которые, несомненно, появятся в будущем». Несколько минут император молчал, нервно барабаня длинными ухоженными пальцами по столу. И только Рионар знал, что означает этот жест. Ярость. Абсолютную, безграничную, бессильную ярость. «Хорошо!» Тон Артиана замораживал. «Но ваша большая месть не должна воплотиться, Исса Айрин Вигейрос!» Айрин размышляла еще дольше, чем император, доведя того до состояния почти неконтролируемой ярости. Затем, совершенно спокойно, демонстративно разглядывая свои пальчики, произнесла: «Я подписала отказ от этого имени. Посему не Исса Айрин Вигейрос, а Наритана Айрин Семастаи Виатор Генор Роскан». Она назвала свой полный титул, титул королей, и с милой улыбкой продолжила: «И мое имя переходит и ко всем моим детям». Артиан чуть подался вперед, смерил прекрасную самоубийцу яростным взглядом и прошипел: «Никогда!» Выдержав полный ненависти и абсолютного презрения взгляд глаза в глаза, Айрин с милой улыбкой ответила: «Никогда, ваше императорское величество, слишком долгий срок. А вы слишком любите собственного сына, чтобы не согласиться». И добила: «У нас будут чудесные дети, а вы будете милым и добрым дедушкой». Артиан прожег ее полным ненависти взглядом, затем устало полуотвернулся и хмуро переспросил: «Ваша большая месть какого размера?» «Она не моя?» Айрин безмятежно улыбнулась. «Она принадлежит Кимори Вигейрос и планировалась много лет». Рассмеявшись напряженным неестественным смехом, Артиан с горечью произнес сам себе: «Маленькая Айрин ощутила вкус власти и оценила его». Под ее задумчивым взглядом Артиан замолк, и Айрин тихо и отчетливо проговорила: «Вкус власти пьянит, как крепкое вино, но вкус любви Вкус любви заставляет забыть обо всем. И остается выбор. Выбор, вечный как мир. Власть или любовь? Моя бабушка выбрала власть. Вы выбрали власть. Моя мать не выбирала. Вы не дали ей шанса. А я? Солнечная принцесса повернула голову и посмотрела на неестественно выпрямившегося темного короля. Я выбираю вальс над пропастью, потому что только так смогу быть рядом с тобой. Рионар ответил ей полным ярости и боли взглядом, заставляя сердце Айрин сжаться. «Так значит, — глухо произнес Рионар, — ты не нуждалась в спасении?» Она отрицательно покачала головой и улыбнулась. Все было под контролем и шло по плану, пока не появился ты, пока не заставил любить себя, пока не поцеловал. Я говорила, что не могу любить тебя, а ты не слышал. Только рядом с сильным мужчиной женщина может позволить себе роскошь быть слабой. И я позволила себе эту роскошь. Резко отвернувшись, Айрин взглянула на императора. «Я жду вашего решения». Артиан посмотрел на сына, затем на прекрасную солнечную принцессу и с усмешкой съязвил. «Мне стоит утвердить пост второго советника?» «Нет». Айрин позволила себе устало улыбнуться. «Я не хочу власти. Точнее, не хочу власти в вашей империи». Император видел это, видел отчетливо, видел и те взгляды, которыми обменивался его сын с той, которая могла бы быть его дочерью. Но судьбу не изменить. «Я согласен на ваши условия». Артиан сел ровнее. «Сын, когда ты планируешь свадьбу?» Потянувшись к столу, Рионар взял два донесения, которые Артиан читал до их прихода, пробежался быстрым взглядом и спокойно ответил. «Ньор и Ньеридонис уже прибыли. Значит, третьего дня в главном храме». Темный король позволил себе благосклонно усмехнуться. «С соблюдением имени и титула моей невесты». Айрин улыбнулась, не сдержав торжества победы. «А сейчас...» Рионар, едва сдерживая ярость, посмотрел на любимую. «Ты мне ответишь на один единственный вопрос. Меня ты тоже просчитала?» Она улыбнулась своей невероятной и доброй улыбкой, просто улыбнулась, озаряя сиянием его душу, и честно ответила. «Ты так и не понял, Рио. Тебя невозможно просчитать. И, видимо, на это и рассчитывал император Артиан, когда подтолкнул Валентайна Жнера к тому, чтобы мы учились в одном классе. Темный король и солнечная принцесса посмотрели на разом постаревшего императора. «Я не предполагал, — произнес Артиан, — что вам хватит лишь поцелуя, чтобы желание поубивать друг друга сменилось желанием продолжить род. Все! Встали и исчезли! Рионар, утром жду тебя с отчетом по соглашениям с пиратами и... Айрин, от тебя жду подробного отчета по коалиции. Сама идея мне понравилась». Не дожидаясь повторного приказа, темный король поднялся, протянул руку Айрин, и молодые люди покинули покои императора. Глядя им вслед, Артиан с улыбкой думал, что иногда, когда планы рушатся, все складывается наилучшим образом. Проведя девушку в свои покои, Рионар начал яростно ходить по комнате. Как дикий зверь, загнанный в ловушку, не желающий признавать, что выхода нет, и все мечущийся в поисках лазейки. Айрин смотрела на его подчеркнуто скучающее выражение лица, на пренебрежение, мелькающее в прекрасных чертах, и боялась того, что он собирался спросить. Но даже сейчас, всматриваясь в эти черные глаза, в которых не было ни тепла, ни любви, ни эмоций, она восхищалась темным королем, восхищалась и любила, готовая отдать ему все. Внезапно Рионар остановился и с нескрываемой яростью посмотрел на Айрин. «Не могу понять», — ледяным тоном произнес темный король. «Все сказанное тобой. Все было спланировано заранее». И ее взгляд, взгляд полный боли и ожидания, взгляд той, что ждала. Вот только ему не дано было понять причины. «Я уже сказала, Рио», — мягко начала Айрин. «Ты сломал все планы Киморы Вегейрос. Заметь, это был не мой план, не моя интрига. Меня поместили в выпускной класс с определенной целью. Я должна была получить связи с влиятельнейшими людьми Такассии. Я должна была стать королевой Академии Светлейших. Но оказалось, что в Академии уже есть король. Темный король, власть которого была непоколебима. Я сдалась сразу, едва увидела твой взгляд. Я плакала по ночам, просила бабушку забрать меня. Но ее ответ был неизменен. Ты должна закончить Академию Светлейших. Я знала, для чего это было необходимо. Я должна была стать невестой Валентайна Жнера и, возможно, советником будущего императора. Бабушка никогда не раскрывала мне всего полностью. Она ставила задачи, а я их исполняла. И я ненавидела тебя, того, кто сломал мою игру еще до того, как я сделала первый ход. Ненавидела и невольно восхищалась. Ее голос дрогнул, разбивая боль недоверия, и зазвучал по-другому, тихо, нежно, протяжно. Тот поцелуй, всего один поцелуй, перевернул мой мир, и я уже не смогла стать прежней. Я возненавидела план, договор Брасса и саму Кимору Вигейрос, которая ни во что не ставила мои желания и мою жизнь. Ты мог позволить себе идти к своей цели напрямик, а я боролась с собой и своими чувствами, потому что обязана была строить жизнь иначе. И я действительно могла спастись и в гостинице, и на корабле, и в Леотиссии, но тогда я потеряла бы себя и никогда не смогла бы стать прежней. Рио, я люблю тебя, но если ты сейчас откажешься от меня, я уйду. Он смотрел на солнечную принцессу и мысленно сравнивал ее с цветком, нежным, хрупким цветком, который так легко сломать. И цветок выживет, будет расти, но цвести уже никогда не будет. И он понял, осознал, что она пытается ему сказать. Но гордость, но тщеславие, но ярость одураченного мужчины. Темный король вспомнил потерянный взгляд Артиана, когда тот говорил о своей любви к солнечной женщине из рода Вигейрос. На костре гордости сгорела не одна любовь. И Рионар вздрогнул, вспомнив, как часто отец начинал смотреть на огонь с выражением безнадежной тоски на лице. И в такие моменты казалось, что у его отца вынули душу, сожгли, но не вернули назад. Артиана было бы жаль, но он и был тем самым безжалостным убийцей, который растоптал и свою душу, и свою любовь. На алтарь гордости ни одна любовь была принесена в жертву. На алтаре гордости ни одна любовь мучительно погибла.